остановки в ожидании колесницы, в предвкушении кружки пива. В понедельник утром жизнь тяжела. А кругом простые люди, что толпясь, заходят в транспорт, топчут ноги Иванову, наступают ему прямо на крыла. И ему не слиться с ними, с согражданами своими. У него в кармане Сартр, у сограждан в лучшем случае пятак. Иванов читает книгу, и приходят контролеры, и штрафуют Иванова. В понедельник утром все всегда не так. Живет на Петроградской в коммунальном коридоре, между кухней и уборной, и уборная всегда полным-полна. И к нему приходят люди с чемоданами портвейна и проводят время жизни за сравнительным анализом вина. А потом они уходят, только лучшие друзья и очарованные дамы остаются с Ивановым до утра. А потом приходит утро, все прокуренное и серо, подтверждая старый тезис, что сегодня тот же день, что был вчера. Thank you.